Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Сказал, не высказал. Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Давайте, наверное, начнем с двух законов, которые прошли голосование в Нижней палате нашего Конгресса. Да, конечно. Мне кажется, это очень важная эпоха в восстановлении верховенства закона, возвращении верховенства закона в Америку после того, как он был нагло попран Бараком Хусейном Обамой. Я думаю, что нужно принести особую благодарность Биллу О'Райли, который, в общем-то, сильно педалировал эту тему, который этот законопроект является не то что его детищем, конечно, но, по крайней мере, и благодаря влиянию О'Райли, которое он пытался оказать на законодателей, благодаря этому этот закон прошел в Нижней палате парламента. И поэтому закон Кейт Штейнли, за которого проголосовали вчера, принимает следующие меры. Во-первых, если нелегальный иммигрант, так называемый alien, illegal alien, если бы он попробовал вернуться на территорию Соединенных Штатов, то его срок пребывания в тюрьме может достичь аж 10 лет. То же самое применимо в отношении тех нелегальных иммигрантов, которые возвращаются на территорию США и у которых есть либо три правонарушения и одно уголовное преследование. Ну, возникает сразу вопрос резонный. А почему бы этих товарищей, им не выписывать не то, что смертную казнь, но, по крайней мере, что-то гораздо серьезнее, поскольку, на мой взгляд, этот закон замечательный, он... знаете, воздвигает барьеры на пути нелегальных иммигрантов. Но, с другой стороны, уже существует законодательство, которое, по сути, запрещает нелегалам пребывание на территории Соединенных Штатов. Поэтому нужно, знаете, много работать, нужно пытаться выработать тот же закон, который бы был настолько суровым, что нелегальные иммигранты, члены картелей и просто любители поживиться на американской социальной системе, чтобы у них даже не возникало мысли о том, чтобы попасть на территорию США. И второй закон, о котором мы говорили, это закон, который лишает градосвятилищ финансирования. Естественно, это было принято в штыки такими прогрессивными бастионами, как Сан-Франциско, Нью-Йорк и так далее. Но если эти два закона пройдут голосование в Сенате, то я думаю, что это ознаменует новую эпоху, новую веху в борьбе с криминалом в США. Очень интересно посмотреть на результаты самого голосования, когда 24 демократа проголосовали вместе с республиканцами. Когда это видно было, что за последние 8 лет демократы голосовали хоть что-то, что поддерживано республиканцами. И даже демократы, самые, твердолобые, самые американоненавистнические товарищи, признали, что, в общем-то, из-за влияния публики, из-за того, что этот закон чрезвычайно благосклонно рассматривается публикой, им пришлось проголосовать за него вместе с республиканцами. Так сказал парламентский организатор демократического меньшинства из Мэриленда, который прямо заявил о том, что, дескать, им не хочется это делать, но раз публика желает, то приходится идти в ногу с демократами. Помимо этого, если республиканцы хотят протолкнуть этот закон в Сенате, нужно, чтобы на их чашу весов склонилось еще 8 демократических голосов в этом Сенате. Вы знаете, Сергей, рискованно было бы говорить, проголосуют ли демократы найдется ли 8 демократов, которые захотят проголосовать, но, как мы все знаем, 2018 год может быть переломным для демократов в том смысле, что они могут потерять катастрофическое количество мест. Поэтому я бы не был удивлен, если республиканцам удалось убедить 8 своих демократических коллег выступить хоть один раз на стороне страны, которую они, в общем-то, обязаны представлять. Как вы считаете? Да, действительно, большой вопрос. Ну, мы помним историю, что на самом деле этот закон уже голосовался в Конгрессе, и в Сенате его отклонили. Ну, тогда это во времена, когда сенатское большинство принадлежало демократам, и, конечно, этот закон похоронили. Что конечно, и вот смотрите, я еще не понимаю, что второй закон, который называется, что, который озаглавлен так, никаких святилищ для преступников. А как демократы могут на чистой ноте, на чистой совести, вернее, утверждать, что города-святилища, которые являются прибежищем для бандитов, для преступников, для насильников, для наркоторговцев, для нечисти буквально всех мастей, как они могут утверждать, что города-святилища безопасны? Для людей. Они, естественно, безопасны для преступников, но как это может быть применимо к законопослушным гражданам, у меня просто не укладывается. Это да. Какая-то шизофрения. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. You got the wrong number. Okay. No, I have this number 847-400-52. No, that's wrong number. Окей, поехали дальше. Это на самом деле разыскивают. Ну ладно, неважно. 847-400-5200. Если у вас возникли вопросы или наоборот комментарии. Я понимаю, сейчас у либералов взрываются мозги, особенно по поводу обоих законов. И Кейт Стэнли, и по поводу городов-убежищ, потому что города, которые перестанут... Ну, а вы знаете, самые большие, самые крупные города, густонаселенные либералами, как раз и принимают свою политику таким образом, чтобы стать убежищем для нелегалов, для криминала и так далее. И я думаю, что если их будут лишать грантов... Потому что грант на самом деле направляется на борьбу с преступностью, а не на покрытие преступников. В этом есть определенная логика. Но либералы, конечно, сейчас поднимут такую бучу. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вы не можете немножко больше сказать то, что принял Конгресс по поводу закона о городах убежищах? Более конкретнее. Какие-то факты более конкретные. Окей, что о городах-святилищах, да? Да. Смотрите, этот закон ограничивает федеральные гранты этим штатам и тем городам, в особенности, которые отказываются сотрудничать с федеральными властями для того, чтобы воплощать антииммиграционные программы. В том смысле, что это имеется в виду? Что если федеральное правительство хочет проверять, да, какие-то сегменты города или проверять выполняемость закона иммиграционного в Калифорнии, в Нью-Йорке, и Калифорния, Нью-Йорк отказываются предоставлять данные, как это случилось сегодня с Калифорнией, когда они сказали, что они не будут предоставлять Вашингтону списки избирателей, которые приняли участие на голосовании по каким-то причинам, то тогда Калифорнию и Нью-Йорку будут урезаны или вовсе отказано федеральное финансирование. То есть это мера, которая направлена на кошелек, которая направлена на финансовое давление против Калифорнии, Нью-Йорка и других штатов. Понимаете? То есть федеральное правительство выделяет гранты правоохранительным органам. Но если правоохранительные органы не соблюдают федеральные законы, не кооперируются с федеральными службами, то в этом случае федеральное правительство лишает вот именно эту часть финансирования этих городов или, может быть, целых штатов. В зависимости от того, знаете, есть штаты-убежища, есть города-убежища, поселки городского типа. То есть кто как может. Так вот, федеральное правительство не будет выделять им деньги. И, по-моему, это логично. Если деньги выделяются для того, чтобы бороться с преступностью, а местные власти в борьбе с преступностью не кооперируют с федеральными властями, какие же гранты тогда? Сергей, мне очень интересно, что эти те же самые люди, которые 6 месяцев назад, которые 8 ноября говорили о том, что федеральное правительство должно иметь полномочия воплощать все, что оно захочет. Эти же самые люди сегодня утверждают, что ни в коем случае Вашингтону нельзя попирать права штатов. То есть абсолютно лицемерие. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, я прошу прощения, но не смогли бы вы хотя бы вкратце осветить, что там, какие обсуждения по поводу Медикейта и Медикера происходят в Сенате, в Конгрессе в частности. Спасибо. Спасибо. То есть тот законопроект, который сейчас рассматривается об отмене Обамакэра, внимание сконцентрировано на том, что будет на месте его отмены. Какой вид примет здравоохранение, политика в отношении здравоохранения, после того, как это случится. И либералы утверждают, что та программа, которая лежит в сфере республиканцев, что она, дескать, урежет Medicaid, Medicare. На самом деле это не так, если вы посмотрите на чистые цифры. Что наоборот, на Medicare, на Medicaid расходы будут расти, но в будущем будет уменьшена пропорция роста, то есть темпы роста. Это звучит достаточно, может быть, запутанно, но в краткосрочной перспективе с понижением расходов на Medicaid, Medicare не будет. Будет увеличение. Понимаете? Республиканцы отказались многие за это голосовать, особенно пять республиканцев в Сенате, сказав, что это слишком либерально, что это не укладывается, знаете, с принципами сокращения бюджетных расходов и уменьшения бюджетного дефицита. А с другой стороны, другие республиканцы утверждают, что если бы резать на корню расходы на эти программы, то это будет слишком непопулярной мерой для населения, и республиканцы могут оказаться в очень неприятной ситуации в 2018 году. Поэтому сейчас Митч МакКоннелл, Пол Райан разрабатывают, пытаются разрубить этот гордиев узел и создать программу, которая могла бы удовлетворить все фракции республиканской партии. Пока еще ничего не известно. То есть есть сенаторы, скажем, от тех штатов особенно, которые приняли программу расширения Медикейта, когда федеральное правительство выделяло деньги на Медикейт на определенный срок. То есть мэчило сумму, выделяемую штатным правительством, и федеральная такую же сумму давала. А эти сенаторы, конечно, выступают против сокращения роста расходов на Медикейт. И вот Павел справедливо заметил, что когда они говорят, что расходы на Medicaid сокращаются на 20%, это абсолютная ложь. На 20% сокращается рост расходов. Расходы все равно будут увеличиваться, но на 20% меньше, чем это предусматривалось предыдущим законодательством. То есть замедляется рост расходов, не сокращается, не замораживается, а замедляется рост расходов на Medicaid. И я думаю, что политики поступают нечестно, когда говорят о сокращении расходов на Medicaid. Это не сокращение, это никакое не урезание, абсолютно нет. Ну, вообще принято в Вашингтоне, если там, скажем, ежегодный рост составляет менее 8%, то они все начинают орать, что это уже все, это уже сокращение, это уже абсолютная катастрофа и так далее, и так далее. Хотя из года в год, как вы знаете, расходы растут и растут и растут. И бюджет растет, растет и растет. Так что вот так. И понимаете, Сергей, получается, что республиканская партия и фискальная денежная система страны пускается в такую спираль смертельную. Абсолютно. Потому что если они не могут сократить бюджетные расходы, так они должны сократить... Вернее, если они не могут сократить бюджетные расходы, они должны сократить приток иммигрантов, нелегальных иммигрантов и так далее. Но если ничего не делать, то бюджет будет продолжать раздуваться, и это несопоставимо с выживанием страны в долгосрочной перспективе. То есть единственный выход, который находят демократы, это увеличение налогов. Увеличение налогов ведет за собой снижение производительности, активности и так далее. Если налоги будут повышаться на бизнесы, на income tax будет повышаться налог, я не думаю, что это приведет к положительному результату. Ярким примером тому может служить наш штат, в котором в 2011 году подняли налоги, персональный income tax на 67%. Корпоративный налог на прибыль на 47%. Все это делалось под лозунгом «сбалансируем бюджет, избавимся от дефицита бюджета». Дыра в бюджете была 8 миллиардов долларов. Подняли налоги, деньги потратили, бюджет так и остался дефицитным, а бизнесы стали уходить, а люди, которые работают, зарабатывают деньги, платят налоги, стали уезжать. На сегодняшний день, мне так кажется, что нас, поскольку сегодня, похоже, и республиканцы в законодательном собрании Иллинойса, и демократы согласились проголосовать за расходный билл, то есть билл, по которому будут потрачены деньги, этот билл принесет дефицит 5 миллиардов долларов. То есть на сегодняшний день вот те деньги, которые они собираются потратить, они на 5 миллиардов превышают те деньги, которые они должны собрать. Значит, следующим шагом это мэддигановская мафия при поддержке полезных идиотов будет голосовать за законопроект, который повысит налоги на income tax, и я не знаю насчет корпораций, но вот налоги повысят. И вообще странное поведение. Некоторые либералы, как бы, ну, может быть, для того, чтобы поддержать свою точку зрения, они: я готов платить чуть больше налогов, чтобы вот только там, скажем, помочь. Кто ж вам запрещает, родные мои, кто ж вам запрещает, когда вы платите налоги, когда вы заполняете свой income tax, взять и поверх того, что, ну, во-первых, не биться за каждую копейку, как это свойственно либералам, как это делает Цурос, как это делает Баффет, который кричит на каждом углу, что необходимо повысить налоги, тратит миллионы долларов на орду адвокатов, чтобы отбить миллиарды долларов налогов. Кто же вам запрещает, дорогие мои либералы, после того, как вы все, что можно было списать, вплоть до поношенных трусов, отправляете как-то, чек, как это было с Биллом Клинтоном. Ну, они все действуют по одной системе. Так вот, когда вы списываете свои поношенные трусы, кто же вам запрещает взять и выписать еще один чек в казну? Взять и выписать, и помочь бюджету. Вы же готовы потратить немножко больше на налоги. Так сделайте это. Выручите свой штат. Нет. Чужими руками. Так не получится, потому что они же как типичные либералы хотят, чтобы вы, Сергей, так сделали. Конечно. В каком случае не они. В этом-то и проблема. Так вот, следующим законом, который будут рассматривать законодатели после того, как примут закон о трате денег, которых в штате нет, к слову сказать, следующим законом они попытаются заткнуть эту дырку повышением налогов. А уже всем известно, что налоги в этом штате самые высокие. То есть, если суммировать все налоги, то есть там налог с продаж, это как в Кук-каунти, просто самый высокий по стране, суммировать налог на недвижимость и income tax, получается, что налоги у нас самые высокие. Ну вот и еще один шаг, повысят еще налоги, ну еще выдавят из этого штата бизнесы, выдавят из этого штата людей, которые работают и платят налоги. Но зато примут еще банду MS-13 с родственниками, которые сядут на велфер, примут там из Сирии, из Ливана, из Йемена, может быть, из Сомали, часть, которая вообще едет в Миннесоту, как правило, но, может быть, сюда примут, которые тоже сядут, так сказать, на шею работающему человеку. И как вы думаете, тогда ситуация улучшится? Я думаю, что она улучшится только в том отношении, что это будет отличным примером для других избирателей, особенно из республиканских штатов, у которых будет перед лицом замечательный пример, как мне нужно действовать. Но с другой стороны, Сергей, если в вашем штате уже 40 лет заправляет один из товарищей демократов, и все об этом знают, да, и все продолжают за него голосовать, и голосовать за его сподручных, то возникает вопрос, может ли электорат чему-то научиться? Способен ли он извлекать из этого какие-то уроки? Понимаете, в чем дело, Павел? За этого мафиозника, для того, чтобы ему остаться на этом посту спикера палаты и управлять этим штатом, как серому кардиналу, ему достаточно 7 тысяч человек в его грёбаном дистрикте на юго-западе Чикаго. 7 тысяч человек он может позволить себе купить с потрохами за наличные деньги, потому что, ну, мафия, сами понимаете, денег у него хватает. Ну, а всем остальным идиотам полезным никак не понять, что если они проголосуют за очередного демократа, который будет им говорить, что я, нет, я не за Мэддик никак, не, но он, этот очередной демократ, который якобы не будет плясать под дудочку Мэддигана, будет тоже куплен с потрохами и все равно будет голосовать и поддерживать его политику, которая уничтожает, по сути дела, этот штат. Вот что будет происходить. Поэтому те избиратели, которые живут в его округе и голосуют за него просто как за конгрессмена, их 7 тысяч человек, все. И он опять конгрессмен. Этого достаточно. Этого достаточно. А потом он покупает остальных демократов, которые избираются. Он либо дает им деньги на избирательную кампанию, чтобы поддержать их, и они вынуждены или по доброй воле, или, так сказать, ты мне, я тебе, голосовать за все идеи, которые убивают этот штат. Поэтому получается такой замкнутый круг. То есть надо повлиять не на этих 7 тысяч, которые куплены с потрохами, а еще и на остальных, которые голосуют. Вот у нас там Кэрол Сент в 59-м округе, если не ошибаюсь, такая вся вот бизнес. Сплошь бьется за бизнес, но так бьется, что, похоже, все бизнесы скоро позакроются. При этом она себя пытается дистанцировать. Но посмотрите на голосование. Она идет в строю, вот в том же дружненьком строю. И так все остальные. И так все остальные. Поэтому похоже, что наш штат пока не грохнется абсолютно. Я не знаю, мы уже говорили об этом, что ну, кредиторы рассчитывают, что объявят банкротство, они хоть какую-то часть там чего-то получат своего. Хотя закона такого, чтобы объявить банкротство на уровне штата, такого закона, по-моему, не существует. Муниципальные образования могут объявлять банкротство. Кстати, у нас и в муниципальных образованиях ситуация нисколько не лучше. И все это потому, что профсоюз государственных служащих, потому что вот те условия, по которым они получают пенсии, все члены этих профсоюзов, съедают вот все бюджеты. Вот еще один пример. Да, да. Все деньги, которые поступают из штатного бюджета, скажем, в колледж, в городской, 70% этих денег идет на покрытие пенсий преподавателей этого колледжа. Вот так, 70%. А сейчас, похоже, сейчас начинают на своей шкуре все ощущать. Уже и колледжи начинают сокращать. Но при этом, вот интересно, Northwestern University там, похоже, будет увольнять значительную часть своих служащих. Но при этом не отказываются платить колоссальный гонорар за выступление на выпускном, скажем, Валери Джерард. Ну, не могут же они, как же они могут ее оставить? Ну, это же святое, это же святое. Абсолютно. И вот подобных ей таких лекторов они не сокращают, они нет. Они им будут платить огромные деньги для того, чтобы пришли. Ну, мало того, что профессора промывали мозги студентам, делали из них полных идиотов, которые по выходе из учебного заведения не могут найти работу, их не берут на работу, потому что они не способны работать, они не знают, что делать. А тысячами завозят индусов сюда для того, чтобы они работали. Удивительная вещь. Для того, чтобы они, например, выбирали рабочие места в информационной технологии сфере и много где еще, поскольку они согласны работать за копейки, если это сравнивать с теми, знаете, заявлениями, которые делают американские выпускники. Это можно говорить, что это плохо, это хорошо, кому как, но факт того, что новая рабочая сила, она менее требовательная, чем поколение, которое выросло на Starbucks. Совершенно верно. Они сначала приезжают, начинают работать, их живет по несколько человек в комнате, поэтому они не могут себе позволить нормального жилья. Но потом, когда в соответствии с законодательством они привозят сюда extended family, то есть родственников, которые имеют право для того, чтобы приехать, и эти родственники получают уже, так сказать, ну они же здесь законно находятся, и получают уже социальные бенефиты разные, тогда у них ситуация меняется. У них дети, которые получают, ну, поскольку доход небольшой, раз работают на меньшую зарплату, значит, они могут претендовать на социальные программы и так причем далее. Сразу после прибытия, не да, так ли? Да, да, да. Кстати, у вас в Канаде, похоже, тоже, если удастся этому Трюдо, Балеруну этому протолкнуть закон C6, по-моему, если не ошибаюсь, а у вас гражданство будут давать уже не после 5 лет, а после 3 лет. А мало того, террористам, которые ездили, воевали за ISIS, они никогда не будут лишены гражданства. И... Поскольку гражданство – это да. неотъемлемая часть человека, это нельзя делать. И еще он собирается не то удвоить, не то утроить квоту для беженцев и иммигрантов. И поскольку через 3 года они получат гражданство, это как раз подходит срок его очередных выборов, вашего Трюдо. Вот так они и поступают. Так же поступают наши либерасты, так поступают и либерасты в Канаде. А как выяснилось, в последние там месяцы правления Барака Хусейновича какое-то совершенно потрясающее количество людей получили вид на жительство, то есть зеленую карту, грин-карту, как называют, там 600, что ли. В общем, причем последние несколько месяцев. Абсолютно, причем, да, абсолютно. И все это с единственной целью — обеспечить себе избирательную базу людьми, которые приезжают сюда из стран третьего мира, и значительная часть которых будет сидеть на шее у простого американца, который платит налоги. Или простого канадца. Или у простого канадца, который платит... Ну, причем, Сергей, вот вы говорите, сравниваете обстановку в Канаде и в Америке, но вы забыли упомянуть, что в Канаде в некоторых провинциях и на федеральном уровне готовится закон, который бы делал использование неправильных обращений к человеку, приравнивал это к речи ненависти, hate speech. Да. То есть мы знаем, куда это идет. Абсолютно. Давайте сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. И если у вас будут вопросы или комментарии, 847-400-5200, но уже после рекламы. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте, наверное, попробуем принять звонок. Давайте. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хотела сказать спасибо, что вы осветили вот эти два закона, которые принял наш House of Representatives. Потому что вчера Джо Волш долго объяснял, что медиа специально замалчивает, никто нигде не упомянул о том, что их приняли. Говорили о чем угодно, о любых других законах, декретах, и о чем вы хотите, только не об этом. А во-вторых, я хотела спросить, вот как вы считаете, как так у левых получается врать так долго и так безнаказанно? Вот... Например, я как-то слышала левую англоговорящую станцию, я даже не помню, я просто искала станцию, где Раш Лимба выступает, и там рядом эти левые, я не заметила. Слышу, значит, они рассказывают, как можно объявить импичмент за сопротивление правосудию. Вот к Биллу Клинтону объявили импичмент, оказывается, не за вранье под присягой, а за сопротивление правосудию. Вот, вроде бы и не левый, он как будто бы республиканский приверженец, комментатор уже на русскоговорящем нашем радио рассказывает, что вот этот закон, который пытаются принять в Сенате, он приведет к тому, что средний класс будет за все платить. Вот как будто бы сейчас не средний класс за все платит. Вот мне непонятно, как можно вот так вот врать и как говорится, ни за что не отвечать. Смотрите, у них спасибо, это все очень отлично получается, поскольку для демократов ложь – это то, что для республиканцев правда, поскольку они уже настолько оторваны от реальности, они настолько не понимают, чем живет и чем дышит настоящая Америка, так называемая. Они же изолированы в своих либеральных городах, они изолированы в этих крепостях голубых, демократических. Они даже не представляют, живя в Нью-Йорке, что это значит жить в Арканзасе, в Теннесси, в каком-нибудь Иллинойсе, в том же самом и так далее, поскольку для них сфера пребывания с народом ограничена этими кабинетами, в которых пребывают они и их сотоварищи. Если вы посмотрите на демократическую базу, она построена из людей, которые не отождествляют себя со стороны. Это люди, которые сидят на вэлфере, это люди, которые считают, что им всем должны, что их окружают враги. И поэтому для них, у них нет способности отличить правду от лжи. И из-за этого демократам удается удержаться на своих постах, как Нэнси Пелоси, как Чак Шумер, как... знаете, многие другие из Калифорнии, которые сидят уже 40 лет и не думают уходить. Поэтому чему же удивляться? Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Я еще позвоню. Вы не смотрели рекламу последнего Национальной рождения ассоциации Speaker Woman, когда вы еще не смотрели эту рекламу, или IP ее показывали вчера, она должна быть сейчас везде. В принципе, знаете, она такая очень... Реклама такая строгая, и показано, что происходит в стране, и, по сути дела, ее призыв, как бы, что не как бы, а что республиканцы должны браться за оружие для того, чтобы защитить свою страну. Не видели эту рекламу? Нет, я не видел, не могу ничего сказать. Но поэтому спасибо большое, что позвонили. Спасибо. Но могу сказать, что Чешская Республика вооружается. Законодатели приняли закон, что граждане Чехии могут вооружаться с тем, чтобы противостоять терроризму. И это радует. И это радует. То есть Восточная Европа, посмотрите на Польшу, на Чехию, даже на ту же Словакию и так далее. Посмотрите, они же ведут Европу в правильном направлении. Абсолютно. Они пытаются сохранить Европу, сохранить свои государства для своих граждан. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Михаил говорит. Да. Вопрос у меня такой, прокомментируйте. Вот судья наших островного штата, у меня выскочил из головы этот... Гавайи. Гавайи, да, спасибо. Значит, он, в общем-то, обвиняет во всех смертных грехах Трампа в том, что он препятствует въезду, иммигрантов, в том числе и нелегальных. У меня было бы такое простое предложение. Все, за что он сетует, отправлять всех этих иммигрантов туда, на Гавайи. Причем за счет этого штата. Как долго бы они там продержались? Вот мне такой интересный вопрос. Ну, вы, да, хороший вопрос, но должен сказать, что Гавайи вообще-то банкроты. Да, но они-то сетуют за то, чтобы нашими руками загребать угли. Пускай сами погребут, раз они такие правдолюбцы, и такие все они вот замечательные. Вот и примите всех этих убийц, террористов. Я их называю прямыми именами, потому что они таковыми и есть. Знаете, есть такая пословица, что не все арабы террористы, но все террористы арабы. Да. Спасибо большое. Вообще хорошее предложение. Мы всегда говорим о том, всегда говорим о том, что либералы, страдающие по, вот, так сказать, нелегальной иммиграции, легальной иммиграции из банановых республик, они так бьются за них. Хочется задать вопрос: ну кто же вам мешает взять пару там семей из Гватемалы или из Эль-Сальвадора или еще откуда-нибудь, приютить и кормить, поить, одевать, обувать? Ну, если уж вы действительно, у вас сердце кровью обливается, или пару семей из Сомали, или из Сирии, или еще откуда-нибудь из Йемена, почему нет? Почему нет? Пожалуйста. Да, кстати, интересно, я уже сегодня упоминал об этом. После того, как вышло решение Верховного суда по поводу исполнительного указа президента, наша юридическая звезда, левая активистка, тут разродилась несколькими постами в социальных сетях о том, что, по сути дела, демократы одержали победу, так сказать, торжество справедливости. А каким же это образом? А я вот не знаю, ну вот как бы вот так вот. И она приводит аргументы, ну, во-первых, токен-поинты обычные, традиционные, как всегда. А я вот смотрю, тут в Нью-Йорке, там еще в аэропортах устраиваются демонстрации, протеста. А тот же самый обамовский дружок с Гавайев опять обращается в суд с тем, чтобы остановить. Уже после того, как решение Верховного суда было принято, он теперь говорит, что администрация нарушает это решение. Но если поверить нашей активистке, и демократы победили, то какого черта устраиваются демонстрации и брызжет слюной гавайский судья? Как-то неувязочка какая-то происходит. По-моему, они не понимают, о чем они говорят. Абсолютно шизофрения. Это частое явление среди демократов. Давайте примем следующий звонок. Давайте. Пожалуйста, в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Да, здравствуйте, господа. Очень смешная история. Во-первых, мне присылают вот последние, я уверен, это делается не только со мной. Последние несколько дней постоянная атака в моем имейле сделать донейшн для демократической партии. То есть человеку, который 35 лет поддерживает республиканцев, они присылают просьбу с помощью республиканцев. Вообще, как работает их аналитикс? Как работает их подход? Вы знаете, и не только имейлы присылают. Это кино. Они отправляют смски с голосовым сообщением. где просят позвонить, это уже наши местные проблемы, где просят немедленно звонить губернатору штата и заставить его, чтобы он принял тот закон, который по бюджету, который предлагает Мэддиган. Ну и, конечно же, там сопровождается, что вот нас ждет катастрофа из-за того, что Раунер не хочет идти на компромисс. Хотя, и, конечно же, обвиняют его во всех смертных грехах. И вот такие голосовые сообщения, так сказать, отправляются всем подряд, просто всем подряд. Я думаю, что местные какие-то компании, телефонные или отделения телефонных компаний дают списки, они шпарят. Да, так смотрите, интересный список людей, которые, от имени которых присылают мне, то есть человеку, не имеющего никакого отношения к демократам, то есть странно, как у они вас, там работают, непонятно. У вас, у вас какой имейл? У вас Gmail? У меня Gmail, да. А, ну так чего удивительного, Google работает на демократов, так же, как и Yahoo, так что ничего удивительного нет, они сливают... Да, но это же глупость, они же меня еще более отталкивают от себя. Смотрите, вот группа людей, которые мне присылают просьбу. Дана Бразил, то есть аферистка, такая компания. Барни Фрэнкс, например, такой парень. Кис Эллисон. И вот этот список Нэнси Пелоси, вот то, что я получил до сих пор. И еще кто-то, не помню, еще какой-то смешной керактер. Ну, это, то есть, понимаете, я, в принципе, так... ничего, у меня нету патологии против там гомосексуалистов и черных. Я абсолютно нормально к ним отношусь, но они мне присылают просьбу от людей, которые, ну, просто... Люди просто, ну, не знаю, как к ним относиться. Дана Бразил, что американцы без мозгов, они что, через две недели забывают обо всем, что произошло с ними? Абсолютно. Нет, ну почему? Вот, скажем, этот имейл попал к вам. Вы посмеялись и как бы сделали свои выводы. А если бы он, скажем, попал вот к герою нашему, тут есть такой Виталий Вулик в соцсетях, у нас боец за провал, за демократического. Если к нему попадет имейл, он настолько взвинчен, настолько, так сказать, из него брыжет желчь, может, он отправит $5 демократам. Так что вполне возможно. Или Леня Могилевский, вот у нас есть тут такой хороший парень, тоже, если ему такой имейл попадет, я думаю, он отправит $3, если наскребет в адрес демократов. Так что... Знаете, я по своей наивности вполне понимаю, что никуда мой ответ никуда не попадет. Я на некоторые из них отвечаю. Вот, например, на Бразил я ответил. Я говорю, и причем я отвечаю так: как вы можете прислать мне просьбу на донейшн после того, что сделали с Берни? То есть не Берни тоже, так сказать, одного места. Я как бы пытаюсь вступить с ними какую-то игру, но это ноль. Это просто... Ну, понятно, что они там ничего не читают, ничего не проверяют, ничего не делают. Но это же просто alienation, вот это вот полностью отторгнутость от своего электората, если он есть какой-то. Полное отсутствие аналитических каких-то экспериментов, какого-то аналитического исследования. Вообще, куда эта партия идет? Я вообще ничего не понимаю. Я боюсь, что они аналитиков таких по принципу кумовства нанимают. Как помните, когда строился этот веб-сайт здравоохранения, там Мишель Обама, какой-то старый приятель, так сказать, всю эту компанию возглавил по строительству этого веб-сайта, $1 миллиард туда вбухали, да. И большие-большие проблемы были. То есть сливают деньги дружкам своим, которые ни на что не способны, кроме как пилить деньги. Вот поэтому такой результат. Поэтому и этот лист, очевидно, продали так, на всякий случай. Ну, хорошо, бог с ними. Спасибо, да. А вот, да, скажем, дочка этой Уотер, Максим Уотер, которая из Калифорнии, совсем отмороженная, которая все время кричала об импичменте. Которая по-прежнему кричит об импичменте. Продолжает кричать, да. Вот она за такие рассылки платила своей дочери зарплату в сумме $700 тысяч. Понимаете? То есть... Ну, в общем, для них... Сергей, мне кажется, следует упомянуть, раз мы говорили о медиа, о том, что Project Veritas, такое исследовательское независимое журналистское бюро, опубликовало новый раунд расследований против CNN. Как вы считаете, эта тема заслуживает? Конечно, давайте. И мне кажется, что это слушателям было бы интересно узнать, что четвертая часть этого проекта была опубликована буквально сегодня утром. Напомню, что в предыдущих выпусках было показано, ужасно, как продюсеры CNN всячески оскорбляют своих зрителей, оскорбляют избирателей президента, говорят, что отзываются в самых нелицеприятных тонах о президенте Трампе. Во второй части этого расследования было сказано о том, что даже сами продюсеры и сами исполнительные лица этой радиостанции, не радиостанция, а телекомпания, признают, что весь скандал с Россией и так называемая collusion не стоит выеденного яйца. Помимо этого, в третьей части было сказано, как директор CNN Джефф Цукер отказывается отвечать на вопросы журналистов, всячески избегает, в том числе избегают и другие высокопоставленные лица CNN. И сегодня стало известно о том, что CNN ни во что не ставят ни избиратели, не только избиратели республиканцев, но и многих из своих зрителей, заявив, что, в общем-то, они да нельзя тупые. Но это приблизительный перевод, конечно, поскольку в эфире нельзя высказывать те выражения, которым пользуются журналисты. Более того, стало известно, что, опять же, они признали, что скандал между Трампом и Россией – это всего лишь пустышка, которую они надувают для рейтинга. И помимо этого, личное оскорбление в адрес президента и администрации президента на самой телестанции, это не то, что не редкость, но как ярлык чести для многих из них. И поэтому возникает вопрос, есть ли какие-нибудь механизмы воздействия, рыночные, нерыночные на эту компанию, почему они выступают как самая настоящая пятая колонна, которая саботирует решение администрации, решение президента, которая пускается в самые тяжкие в своем стремлении поставить палки в колеса администрации. Есть ли возможность хоть как-то их утихомирить, изменить их политику, я не знаю. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Павел и Сережа. Сережа, очень быстро по поводу предыдущих передач, когда последний звонящий сказал, что сколько у вас из других государств. Я не знала, что американская экономика строится на вашем бизнесе. Вы помните, да, что он сказал? Да, задал, да, задал вопрос. Ну, он как бы... Да, да. Павел, вы, наверное, слышали, что говорила Никит Дзержинский и Джо Скарборо. Но да, да, да. Меня удивило еще лет 15 назад, я не могла понять, почему ее держат там. Потом ее фамилия все сказала. Но он попал не в бровь, а в глаз, когда он сказал low IQ. Она не просто low IQ, а, по-моему, единственное, что у нее есть, это фамилия папы. Почему же никак не прикроют вот эту лавочку оскорблений? Потому что то, что она говорила, и говорит, и давным-давно, это совершенно недопустимо по отношению к президенту. Но об этом все они молчат. Более того... Вы это слышали, да? Конечно, конечно. И более того, все почему-то забывают о том, что уже почти целый год, может быть, даже больше того, тот же самый MSNBC, Morning Joe, Joe и Mika педалируют самые низкие оскорбления президента. То есть их программа, сколько она длится, 2 часа, 3 часа, она полностью посвящена тому, какой президент ненормальный, какое у него психическое отклонение, что вот он, дескать, намеренно саботирует и так далее. То есть поток лжи, грязи, самых низких помоев, которые изрыгаются на Трампа, да, они были встречи... Да. Ну, подумай, что он на всю Америку сказал, что у него была подтяжка лица. Ну и что? Конечно. Да, и потом посмотреть еще. Трамп, в общем-то, высказался, ну, может быть, слегка вульгарно, но ни в какое сравнение не идет с тем, что говорят про него. И поэтому с какой стати республиканцы, знаете, пытаются избежать этого, с какой стати они не защищают своего президента, это у меня вызывает большие вопросы. Да, еще вчера на пресс-секретаря Сэра Сандерс Хаккаби, когда она уже уходила, она, конечно, была абсолютно возмущена всем этим, все, что творится. Она блестяще, по-моему, их всех отшила. И кто-то еще кричит из толпы, а когда он будет извиняться? Вслед ей вдогонку, она уже в дверях была. Ну, да-да-да. Ну, что в этой стране вообще не так? Спасибо за ваш звонок. Многое, да, многое. Спасибо. Спасибо. Давайте, может, успеем еще один до конца программы. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, Сереж. Здравствуйте, Павел. У нас две минуты. Да, быстренько, так, чтобы не занимать время. Один маленький вопрос. Если все прекрасно понимают, что заканчивать нужно вот с этим идиотизмом обвинений и обзываний и так далее, почему не поменять? Не надо менять первую поправку. Все, что нужно сделать, нужно поменять смысл первой поправки, и все станет на свои места. Но почему-то об этом никто не говорит. Да, как-то я тоже не слышал такого. Хотя недавно, по-моему, спасибо большое за звонок, Верховный суд как раз принял решение, как раз по этому поводу было решение принято, что первая поправка защищает не только те вещи, которые, так сказать, приятны вашему слуху, но и те вещи, которые, так сказать, вызывают у вас раздражение, злобу и так далее. Так что в этом суть первой поправки. То есть, если вступить на эту дорожку, то можно прийти в страшные всех. Последствия. Да. Непредусмотренным. Спасибо, Павел. Спасибо и до встречи в следующий раз. На следующую неделю. Всего доброго. Спасибо.